Глава 38. София. «Дэйв, надо же!» — усмехается незнакомка. «Ты перестал трахать все, что движется, и нашел постоянную подружку?» Язвит она, изучая меня с ног до головы. «Вон пошла!» — рычит Лекс. «Дэйв, выведи ее отсюда, пока я не встал!» «Совсем не меняешься!» — глубокий вдох. «С таким характером так и сдохнешь один где-нибудь на трассе в своей чертовой машине!» Ее голос вибрирует, из красивых глаз катятся слезы. Но мне ее совсем не жалко. Я видел, как ему было больно, когда между ними не сложилось. Вижу, с какой ненавистью Феликс смотрит на нее сейчас, и мне самой хочется схватить ее за волосы и выкинуть отсюда. «Исчезни из моей жизни!» Из груди Лекса вырывается хриплый рык. «Меня интересуют только тачки!» Каждое его слово пропитано ядом. «О-о-о!» — тянет Дэйв. «Началось!» «А ты вообще не лезь! Вы как дети!» — психует она. «Посмотри на себя!» Вновь обращается к Феликсу. «Я пришла спокойно поговорить, извиниться, но ты как всегда». «Извиниться?» Его разрывает. Лекс дергается, но Давид успевает сделать вперед пару быстрых шагов, буквально вжимая друга в больничную койку. «Сука! Ты даже шанса мне не дала что-то изменить! Ты лишила меня возможности стать отцом! Молча!» «Да ты же не любишь меня, Феликс!» вздыхает незваная гостья. «При чем здесь любовь?» Он зло на нее смотрит. Грудь вздымается, голубые глаза жмурятся от боли в ребрах. «Речь идет о другом. Ты не имела права принимать это решение одна». Но она делает вид, что не слышит этого, продолжает гнуть свою линию, изображая жертву. «Зачем был нужен этот ребенок? Чтобы я стала матерью-одиночкой в 25? А еще лучше вдовой, да? Когда ты разобьешься насмерть? Я скучаю по тебе». Сбавляет тон. «И спать с тобой классно, но семья? Нет, это точно не про тебя». Хотела закончить все как-то иначе. Помочь. Похоже, я приехала зря. Зря. К ней разворачивается Давид, но Лекс срывается на очередной крик. «Вон, я сказал!» Он поднимается на локтях. Дэйв вновь не дает ему подняться. Хлюпая носом, оставив на полу пакет с апельсинами и какими-то вещами, уже точно бывшая девушка Феликса быстро покинула палату. В ней воцарилась гнетущая, некомфортная тишина. «Вы целовались?» Феликс решает разбавить обстановку, в своей манере закрываясь ледяным заслоном от внешнего мира. «Ты против?» Давид обращается к другу, обнимая меня за плечи, устраивает на одном из них подбородок. «А я?» Переварив что-то в голове, Лекс обращается ко мне. «И что мне ему сказать? Что целовать его я хочу еще больше, чем Давида?» «Иди сюда, Сонь!» Феликс протягивает руку, а я не понимаю, что делать, пока Дэйв не подталкивает вперед. Оглядываюсь, вижу теплую улыбку, и до меня доходит. «Вы меня поделили?» Не спешу прикасаться к своему голубоглазому кошмару. «Договорились», — улыбается Лекс. «Ты ведь наша девочка?» Подмигивает, но его глаза говорят мне гораздо больше. Ему не понравился мой поцелуй с Давидом, и сейчас он просто врет, что в них нет ни грамма ревности друг к другу, нет соперничества. Оно плещется на дне завораживающего взгляда, и спрятать его у опытного хищника не выходит. «Я пока не знаю. Решаю быть честной. Вдруг вы завтра снова решите, что между нами может быть только работа?» «У нас было время подумать». Губы Давида касаются щеки. «Я не понял», — наигранно возмущается Лекс. «Меня целовать будут сегодня? Я больной вообще-то, мне положено повышенное внимание». «А она?» — киваю на дверь, задавая еще один важный вопрос прежде, чем позволю этим нахалам окончательно завладеть моим сердцем. «Мое прошлое. У всех больших дядей оно есть. Иди же сюда!» Тянет ко мне руку. Сдаюсь. Мне хочется вновь ощутить вкус губ этого ненормального, заносчивого гада. Он так близко, и сейчас мне можно чуточку больше. Завтра спешу на стресс и буду снова на него злиться. Но в эту минуту я медленно веду языком по его верхней губе, чувствую, как мужчина напряжен и как он хочет меня. Лекс тяжело дышит, разрывая наш поцелуй. Касается горящих щек, шеи, фиксирует ее, чуть наклонив вбок. Ведет губами, разгоняя по коже настоящий озноб. Я сжимаю пальцы в его волосах, забыв, что мы здесь не одни. Мужчина стонет то ли от боли, то ли от удовольствия. «Ну все, хватит!» Давид тянет на себя за талию. Лекс нехотя отпускает. «Мы сейчас уедем, а ему тут еще валяться. Пожалей парня!»